перебирая в голове десятки возможных вариантов и мучаясь своей беспомощностью. Голубев так же, как и тогда за партией, вдруг почувствовал, что решение должно быть неожиданным и вместе с тем простым. «В самом деле, — рассуждал Голубев, — пенициллин не помогает. Мы пробуем применять его и в больших, и в малых дозах, не помогает. Но ведь пенициллин действует только на определенную группу микробов, на коковую инфекцию. А бывают же пневмонии, вызванные другими возбудителями, например, бациллами Фридлендера. Не напрасно этот умный и добрый старик Розов советовал сделать посев мокроты. Пенициллин не действует на бациллы Фридлендера, но зато на них действует стрептомицин. Черт возьми, это же ясно. Как я раньше до этого не додумался». Голубев направился в лабораторию узнать результаты посева мокроты. Врач-лаборант, черноволосая, черноглазая, с черными усиками женщина, ответила на его вопрос довольно сухо. «Высеяли грамм положительный стрептококк, а бациллы Фридлендера не высеяли? Высеяли только то, что я сказала. Не может этого быть. Я вас попрошу повторить анализ». «Во всяком случае, стрептомицин не повредит», — решил Голубев. «Его можно применить, как это называется, для пробы». Голубев почувствовал, что ему нужен совет, толковое слово опытного человека. К кому же обратиться? Ближе всех был Песков. Тотчас вспомнилось все неприятное, связанное с ним. Но Песков теперь как будто не тот. Или он хитрит? В конце концов, что я теряю? И Голубев пошел за советом к Пескову. Пескова в отделении не оказалось. Никто не знал, куда он ушел. Это было странно. Обыкновенно начальник, уходя из отделения, говорил сестре ответственного поста, где его найти. Голубев нервничал. Начальник был ему необходим. Без него нельзя предпринимать ни одного шага, ни выписать стрептомицин, потому что без подписи Пескова рецепт не подпишет начальник медицинской части. Не идти к генералу, потому что через голову не положено обращаться. А между тем дорогое время летит. Голубев оглядел все палаты. Зашел в рентгеновский кабинет. Затем сел к телефону и принялся звонить по отделениям. Пескова нигде не было. Голубев бросил трубку на рычаг и, кусая губы, стал думать, что же теперь предпринять. Он не заметил, как подошел Аркадий Дмитриевич Брудаков. «Приветствую вас, коллега!» «Вы начальника не видели?» — спросил Голубев. «Имел удовольствие. Где же он?» «В медицинской библиотеке сидит». Аркадий Дмитриевич саркастически улыбнулся, книгами обложился. «Что-то пишет?» «Прямая угроза нашей науки!» Голубев больше не слушал. Он чуть не бегом пустился в библиотеку. Аркадий Дмитриевич увязался за ним, продолжая болтать. «И все вы его подзадорили. Дали ему жизни с этим больным. Старика не узнать, так изменился. Вся поправка после отпуска пошла на смарку». Голубев недовольно покосился на Брудакова. Ему надо было сосредоточиться, обдумать предстоящий разговор. «Но и вы устали, понимаю, нелегко воевать с таким печенегом». Голубев поморщился, ускорил шаги. «Я его достаточно узнал, но себе испытал. Если хотите, я первая его жертва», — не успокаивался Аркадий Дмитриевич. Аркадий Дмитриевич наслышался о блестяще прошедшей операции и по настроению в госпитале понял, что Голубев снискал всеобщую симпатию. Он решил, что ему выгодно сблизиться с Голубевым. «Хотите, я дам вам добрый совет?» — спросил он, стараясь заглянуть в лицо. «Может, потом? Мне сейчас некогда», — сказал Голубев, едва сдерживая накипавшее раздражение. «Именно сейчас это вам пригодится».